Да, им не нужно быть сильнее всех, нужно лишь разобщиться города, чтобы стать сильнее каждого из них и затем быстро выбить сильнейших. Дальше можно наделять суперсилами, стравливать друг с другом, не давая подняться обратно и так далее. Уверена, что и на Земле случилось бы нечто подобное, не пойди изначально все не так. Так все бесполезно? Нет, конечно, мы же победили у себя, прилетели сюда, помощь. Просто у нас тут возникло небольшое замкнутое на себя противоречие, нужен кит, а чтобы вытащить его надо знать, как он устроен, а чтобы знать, нужно вытащить. Но возможно он вылезет сам, как только мы начнем массовое внедрение защит. Либо киты тоже схватят образцы и начнут изучать и поймут, как бороться. Ладно, убедила, все плохо, киты непобедимы, все бесполезно, вздохнула Тейлор, садясь прямо в воздухе и охватывая руками голову. Ну что ты, Сара обняла ее за плечи, Тейлор, я не хотела тебя расстроить, просто, ну, чуть-чуть убавить энтузиазма, чтобы не вышло чего и увлеклась. Знаешь, не все так уж и плохо, мы определенно отбили первый натиск, показали китам, что умеем защищаться, теперь им предстоит сделать ход, а значит, обозначить свои намерения и возможности. Мне казалось, что они просто увеличат накал выдачи суперсил. Или защитная шапочка защемляет суперсилу навсегда в голове. Защемляет. Отличное сравнение. Рассмеялась Сара прямо в ухо Тейлор. Но боюсь, что нет. Просто защищает разум от внедрения, не дает создать связь, нужную для работы суперсилы. Да, по этому признаку тоже пытались обнаружить кусочки китов, что дают суперсилы, но пока что без особого успеха. Плохо тут еще то, что кит – единый организм, а города солнечные системы – нет. Да, они входят в одну цивилизацию, но полной, всеобъемлющей связи, как, ну не знаю, у тебя с твоими клетками, ее просто нет. Да, это преимущество, но и недостаток тоже. Кит не может не показываться, хотя бы через суперсилы, он для этого и прилетел, а стало быть, мы его найдем и прищемим одним ударом, тогда как он этого сделать? Прищемить одним ударом всю цивилизацию Анасау просто не сможет. Их главный козырь – скрытность, тайна, искажение информации. Но мы-то все знаем. Нам просто пару улик и все будет. Срочное сообщение, зазвучал голос дракон. Парсине, отправленные в соседнюю систему, снова обрели суперсилы и вырвались на свободу, крушат и убивают. Плохо, еле слышно закончила фразу Сара. Они же потеряли суперсилы. Воскликнула Тейлор, а затем обрели, ответила дракон. Те же самые, возможно, секунду, да, по внешнему виду те же. Так это что, в каждой системе уже по киту? Вскричала Тейлор. Ей не хотелось в такое верить, она вцепилась в спасительную мысль. Просто соседняя система, китов было двое, как на Земле, но они полетели в две соседние системы. Это вряд ли, рассудительно ответила дракон. Тогда они уже подняли бы восстание и Анасине пали бы. Разобщенные. Стало быть, космос все же препятствия, вдруг сказала Сара. Вне системы и до прилета в новую, Парсине не проявляли суперсил, так, даже если это один кит, возможно, в солнечной системе стоит какой-то ретранслятор и его нужно просто найти. Да, вскинула руку Тейлор, давайте сорвем им планы и в соседней системе. Глава 4. Пространство впереди изогнулось, Тейлор сделала вид, что замешкалась, не успела среагировать и из искривления вылетел огромный пылающий камень, словно метеорит из фильма. Костюм предупреждал об атаке, что-то там моргало на краю зрения красным, но большую часть извещений Тейлор убрала, чтобы не мешались в бою. Она изогнулась, зацепилась косой за неприметный крюк выше, пропустила камень мимо себя в считанных сантиметрах, словно облизала его телом, заодно скрывшись из поля зрения Парсинина. Тот проявил осторожность, не стал выскакивать из портала, вслед за камнем, и Тейлор отпустила крюк, взметнула косы, хватая им вылетающий снаряд и притормаживая его на мгновение. Сама за счет кос переместилась обратно, снова оказалась на пути камня. Тейлор не могла остановить его полностью, но ей требовалось только мгновение, нанести могучий удар кулаком, раздробить камень, чтобы тот не навредил никому. Град осколков, огромных валунов и глыб, устремился к стрелку Парсинину, который вынужденно покинул свое убежище и заметался внизу, пытаясь убежать. «Попался!» — воскликнула Тейлор, тоже устремляясь вниз. Обогнала две глыбы, перепрыгнула по третьей, смела косой несколько обломков, вторая метнулась вперед и скрутила Парсинина стрелка. У нее было не так уж много времени, прежде чем он сможет снова выстрелить. И в прошлый раз Тейлор упустила мгновение, Парсинин едва не прибил ее выстрелом. Теперь он просто попытался плюнуть, но по неопытности сделал это слишком рано, не доплюнул. Вот так, Тейлор привычно нацепила на него часть БЗК, шапочку, и тут же активировала ее. Пространство снова начало искажаться, но Парсинин не успел. Обмяк и потерял сознание, выстрела не случилось. Тейлор удовлетворенно выдохнула, нажала кнопку вызова. Да, здесь было опасно, да, возможно, в масштабах галактики и даже самих Анасау один живой ничего не значил, но зато она занималась нужным и полезным делом. Что немаловажно, делом, в котором разбиралась. Еще один в копилку. «Не нравится мне, что они в обморок падают», — донесся голос Марс. «Недоработка конструкции», — отозвалась дракон, вызванная совокупностью факторов. «Полезная недоработка», — заявила Венера. «Шапочка, потеря сознания, и бери его тепленького, да без суперсил, оставьте. Доработка все равно нужна», — раздался голос Нептун. «Хоть мы и разделились, хоть нам и помогают местные, но сил все равно не хватает». Тейлор только вздохнула, так как эти самые местные, не в Тейлор-костюмах, конечно, просто местные, как раз примчались забирать скрученного ей Парсинина. Она уже вроде и отвыкла от взмахов руками, имитации превращения, выкриков «Я несу возмездие во имя Луны», но все равно, тело порывалось начать привычный танец. «Мы тратим слишком много времени и сил на скручивание, а затем активацию защиты, не говоря уже о том, что это реактивные действия», продолжала развивать свою мысль Нептун. «Да, мы носимся как реактивные, что в этом плохого?» Голос Юпитер. «То, что действия должны быть проактивными», пояснила Нептун. «Необходимо предупреждать, а не реагировать после. У нас нет столько защит, чтобы обеспечить ими целую систему. Ну, на одну планету может и хватит, если все запасы выскрести». «Да, дракон», в голосе Меркурий слышалась неуверенность. «Есть, но защиты нужны везде. Пока вы сражались, поступили сведения о появлении Парсин в еще трех системах рядом», ответила дракон. «Да что им тут, медом намазано, что ли?» возмутилась Меркурий. «Марс, придумай уже репеллент, который китов бы отпугивал. Ищи лучше ретранслятор», огрызнулась та. «Ищем, ищем, от мала до велика, все ищем. Эй, что за намеки на мой рост?» возмутилась малышка. «Какой еще рост?» не осталось в долгу Меркурий. «По меркам Тейлор воинов, ты самая младшая, а Тейлор самая старшая. В ее честь мы и назвались, поэтому она командир. С чего бы это старшая? Время жизни в костюме», припечатала Меркурий. «Кто старше, у того больше опыта. Поэтому местные еще младше тебя и ведут себя, словно младенцы в костюмах». Малышка сдулась, а Тейлор подумала, что Сара права. Выкинув часть БЗК, она сине лишились полного слияния с костюмами. Да, те защищали и помогали, вроде бы не давали китам забраться в их мозги, но это было не то. Из-за этого на каждого парсинина требовалось с десяток местных аналогов Тейлор, и то, еле одолевали, бывало. Она уже получила сигнал, метнулась к месту появления следующего парсинина. Помимо потери сознания от активации защиты, то есть потери связи с суперсилой и китом, парсине еще, в отличие от Земли, сразу демонстрировали крайнее буйство. Не аффект после триггера, а именно что буйство за его пределами. И триггерили они легче, или просто киты разобрались, на какие точки нужно давить, а вот Тейлор воины нет. «Мы должны рассказать им правду», — воскликнула Тейлор. «Опять?» — раздался дружный хор голосов. «Ты же видела, что будет в таком случае?» — ласково произнесла в одно ухо Сара. «Анасау опять обратятся против них, упустит шанс на защиту против китов и так далее. В жизни не доработают БЗК, а может и просто выбросит их, как творение ужасных и чуждых им Тейлор». Тейлор, впрочем, была уверена, что они совершают ошибку. Да, реакция будет ужасна, но именно потому, что они начали с обмана. Когда обман станет известен, а Анасау поймут, что Тейлор воинам можно доверять, вон, уже и киты прилетели, доказательств сколько угодно, вот тогда и начнется та самая совместная работа, которая и принесет им победу. Мощь Анасау и знания о китах с земли бед, дополненные тем, что удастся добыть здесь. Но вместо этого они продолжали путь обмана и лжи. «Ты же хотела помочь», произнесла в другое ухо Венера. Тейлор не стала отвечать, так как этот разговор происходил уже много раз. Да, она была командиром, но в то же время в этих словах о сохранении тайны имелся смысл, вот только результат почему-то не радовал. Она уже хотела возразить привычно, но тут раздался вскрик. К кричала Сатурн. Тейлор изменила курс, прибавила высоты и скорости, так как уже ушла выше здания и основных транспортных потоков. «Я уже в пути», — крикнула Тейлор. «Сводку». Да, она могла и сама ее вызвать, получить информацию о состоянии Софии и ее действиях, но как-то мозги словно заклинило, а затем поняла, что не сможет, не на такой скорости. «Сатурн сражается с 4 парсинами», — отозвалась дракон. 6. «Она ранена?» «Нет, но они ведут себя странно». Тейлор мчалась выше здания и деревьев, но ниже воздушных трасс. Дракон, похоже, дополнительно помогала, вбросила в костюм несколько безопасных трасс. Где-то впереди высвечивалось местоположение «Сатурн». Тейлор на мгновение задумалась, но отбросила идею отклониться в сторону и зайти с фланга. Вряд ли парсини следили за обстановкой и успевали лазать в сеть, а помощь требовалась уже сейчас. «Мы уже в пути, Юпитер. Минута, полторы», — добавила Марс. В битве костюмов, суперсилы и энергооружия 1,5 минуты были огромным временем, если не отсиживаться где-то, а именно что активно сражаться. «Держись», — выкрикнула Тейлор. «А у меня есть выбор». Костюм регулировал состав атмосферы и подачу кислорода, но София все равно дышала тяжело. «Уран». У Тейлор перед глазами словно вспыхнула трехмерная карта. Сатурн и ее противники сражались возле и над лесом. Рядом с озером, силы охраны порядка были уже на подлете. Не дом, подземелье под лесом. В него уже попали 2 раза, но крыша выдержала. Еще 3 анасинина чуть в стороне, что-то делали в лесу, но не рискнули улететь и теперь прятались. Тейлор скорректировала курс, отклонилась, чтобы выстрелы в ее сторону не попали в прячущихся, атаковала сходу, пытаясь связать одного из нападавших. Уже не анасинин, но и неуродливая пародия на те Йелор, какая-то помесь оборотня и бугая, вздутые мышцы, неживое тело. В последние мгновения он вдруг выпустил когти, вонзил их в дерево и исчез за ним. Уйдя с траектории полета, Тейлор моментально оказался за спиной и ударил. Костюм блокировал удар, но саму Тейлор все равно швырнула вперед, прямо на Софию, которая успела уклониться прыжком, но и сама при этом подставилась под выстрелы. Чок-чок-чок, тихие звуки и красные вспышки грядущей опасности вокруг Тейлор. Косы ее закрутились пропеллером, отбивая гранаты прямо в стрелявших, и Тейлор тут же метнулась влево и выше, спеша достать одного из стрелков. «Это ловушка», — возглас Софии. Она сражалась внизу, на земле, с 2 парсинами, включая того оборотня бугая, который пнул в спину Тейлор. Могла и взлететь, но тогда подставилась бы под выстрелы обычного оружия. Тейлор ухватилась за ствол, резко нырнула вниз, ловушка со стрелком взорвалась, а сам он заранее отлетел, меняя оружие, словно доставая его из гравиранца. Один из его соратников обстреливал Сатурн, норовил попасть в голову, но София ловко уклонялась, прикрывалась теми, с кем сходилась в рукопашную, и Тейлор ощущала злость подруги. Будь здесь что-то одно, Сатурн бы уже одолела, или в рукопашную, или переловила бы стрелков, чередовавших стандартное оружие Анасин с чем-то своим, лучами из глаз, разрядами из рук и прочими атаками стрелков. «А где 6-й?» — спросила Тейлор. Костюм словно сам бросил ее вниз к земле, похоже, дракон вмешалась, перехватила управление. На том месте, где находилась Тейлор, искрили разряды и крутилась воронка энергонейтрализатора. Одна из вещей из арсенала Анасау, изначально предназначенная для нейтрализации возможных проблем с энергоблоками в технике, домах и прочих местах. Разумеется, глупо было просто добавлять энергии к куче готовой взорваться энергии, поэтому нейтрализатор был снабжен управляющим блоком с мини-фрагментом и направленным только на одно. Стремительный анализ энергопотоков и их нейтрализацию. Выдержал бы костюм, да, но, если не один разряд, а 2, 3, 6, 6 их координирует. Выкрикнула София. Тейлор оказалась рядом с ней, перелетела, спина к спине, отражая атаки с 2 сторон. Но тут же пришлось отлететь, 3 стрелка не дремали, более того, постоянно меняли оружие. Здесь не героический фильм. Рявкнула зло Сатурн. Сражайся. Тейлор и так уже промчалась прямо над землей, закрутилась на косах вокруг дерева, нога ее в красивом высоком сапожке врезалась прямо в живот стрелку парсинину. Тот уже начинал уклонение, но не успел, Тейлор опередила его. Косы завертелись пропеллерами, отбивая выстрелы 2 других стрелков, затем выметнулись вперед, резко удлиняясь. Стрелок слева успел спрыгнуть вниз, а вот тот, что находился справа, замешкался на секунду и оказался скручен. Не растерялся, пустил в ход собственные сверхсилы. Коса-манипулятор начала резко нагреваться от обстрела плазмой. Тейлор уже отправила первого стрелка вниз, вдогонку спрыгнувшему, и второго, пытавшегося переплавить ее косу, вдогонку первому. Спрыгивавший растерялся, еще попробовал из чего-то выстрелить, но не справился и был придавлен телами двух соратников. «Да, ты не легенда», — объявила Тейлор, вбивая его снова в землю. «А боже, еще и однострочники», — простонала Сатурн. Она уже избила двух своих противников, и теперь, ухватив манипуляторами, стукала друг о друга, не давая сосредоточиться. «Нет, я просто хотела сказать, что его лучи не изгибаются, как у легенды», — смутилась Тейлор. «Все равно вышло слишком пафосно и героично. Ты, Тейлор, воин или нет, хватит их бить». Тейлор уже нацепила три защиты на стрелков, те обмякли и отключились. «Это она пытается из них огонь трением добыть», — хихикнул голос Сары и тут же словно сконцентрировался в одном ухе. «Тейлор, сосредоточься, был шестой, но ушел. Сканируй местность или дай мне доступ. Это скрытник-умник, возможно, он еще здесь». «Да нет, просто сигнал киту подает, видишь, звуковой, голос Вики, но уже вживую». Одновременно с этим Юпитер и Марс начали оглядываться, похоже, тоже получил указание от Меркурий. Можно было и не оглядываться, конечно, костюм и так бы все просканировал, но привычки, привычки. Словно своими глазами Тейлор все увидела бы лучше, но шестой парсинин все равно сбежал. «Дракон, с чего ты решила, что там был шестой?» Зацепила краем камеры, но больше он не подставлялся. София, наконец, нейтрализовала двух своих и те превращались обратно в обычных жителей. Уже высказывались опасения, что такие превращения могут быть опасны, могут пойти не так, но в то же время все соглашались, что просто удерживать, без нейтрализации, до появления медиков было бы опасно. Отряд стражей порядка был уже близко, в пределах видимости. «Все равно, еще одна победа», — сказала Тейлор. «Не спеши радоваться», — осадила ее Сатурн. «Дерешься ты хорошо, конечно, но ты разве не заметила, что они нападали не просто так? Ну да, они собирались нас, тебя, убить. Они изучали и смотрели, а через них смотрели киты», — мрачно сообщила Сатурн. «Возможно, даже хотели взять в плен для изучения. Мы же берем поросян в плен с той же целью». Тейлор хотела упрекнуть ее в коверкании, но остановилась, осознав смысл. «Ты хочешь сказать, я уже сказала, киты начали противодействие, причем именно нам, Тейлор воинам». Глава 5. «Ты чем-то недовольна, Тейлор?» — прямо спросила Луна. «Тем, что нас оторвали от спасения живых. И не надо про статистику». Кошка и, открывшая рот, закрыла его и начала умывать мордочку. «Хорошо, не будем», — мяукнула она. Тейлор и сама хорошо знала, что статистика не в их пользу. Киты не просто изменили тактику, они умело начали наступление на том фронте, на котором Тейлор воины не справились. Инфосеть полнилась высказываниями, что новые силы – это ответ на появление страшных Тейлор воинов, и как со всяким новым, тем более оружием, происходили разные инциденты. Вторым фоном продвигалась мысль, что правительство уже тайно вступило в сговор с Тейлор, продалось им или даже было порабощено, и поэтому их силы так активно противодействовали обычным анасинам. В общем, вбивался клин в общество, чтобы оно стало разобщенным, начало сражаться само с собой и ослабело, все как говорила Сара. Помимо этого, парсини теперь не так часто и не сразу начинали устраивать массовые бойни, а всегда только после появления воинов в костюмах. Из-за того, что анасине убрали функцию полного слияния, в костюмах они справлялись хуже, жертвы множились. Да, это было предсказуемо, но все равно задевало Тейлор, и при этом еще, первоначальный план жертвы пробудит общество тоже провалился. Общество-то пробудилось, да вот киты теперь подавали эти жертвы как происки властей. Война в инфосети тоже шла с невиданным накалом и массой жертв. «Так зачем нас оторвали?» — спросила Тейлор, сообразив, что Луна обиделась и ничего теперь не скажет. «Чтобы улучшить ваши костюмы, конечно», — отозвалась Луна. «Или вы не заметили, что больше не справляетесь?» Тейлор опять нахмурилась, впрочем, остальные Тейлор-воины тоже. Никто не хотел этого признавать, но первые, легкие деньки, когда любая из них, даже малышка, могла в одиночку скрутить парсинина, прошли и вспоминались теперь как нечто из сказок. Теперь сражались минимум парами, и уже было несколько неприятных инцидентов, когда парсини едва не утащили Юпитер, Марс, да в общем каждого из Тейлор-воинов, за исключением старшей тройки. Плутон и Нептун сражались вместе, с прикрытием от техники, управляемой Уран, и демонстрировали, что в поле прошлый боевой опыт все же перевешивает умение использовать костюм и время его ношения. Нам говорили, что это хорошо. Да, противник вынужденно прибег к эскалации и информации теперь поступает больше, кивнула Луна с самым важным видом. Даже сейчас часть меня помогает Артемису и дракон в дешифровке и исследовании их полученного. Этого недостаточно, а значит, эскалация должна продолжаться, чтобы киты высунулись еще больше и сильнее, но вы при этом, вы можете не справиться. Киты наращивают мощность суперсил, противостоящих вам, и координацию целых групп парсин, в результате каждая битва разрушает целый город, а иногда и с окрестностями. С возможностями Анасау отстроить такое, плевое дело, но каждый джоуль энергии и килограмм материала, отправленный на восстановление, означает, что его не получат заводы, на которых дракон делает костюмы и защиты, особенно те заводы, где она делает полные костюмы. «Все-таки решились», – пробормотала Венера. «Это было очевидно с самого начала», – важно заявила Луна. «С урезанными костюмами можно только вначале поиграться, но и они оттягивают ресурсы», – ткнула пальцем Марс. «И мы делаем, что можем, дабы перетянуть их к себе», – ответила Луна. «Но это не значит, что мы можем просто взять и взломать все серверы живых и сделать так, как нам угодно. И это слишком бы отдавало той конспирологии, что киты запускают в инфосеть», — прищурилась Сара. «О правительстве, продавшемся Тейлор. Пара фактов и общество треснет, еще несколько воздействий и расколется, что и нужно китам. В этом есть только один плюс», — продолжила Луна, уже без показного мяуканья. «Киты брали в плен и изучали только Анасин в урезанных костюмах, без слияния. Тех, кто получил защиту, тоже захватывали в плен и изучали, но это как раз не вызывало беспокойства. Обычная защита просто глушила всю связь и не давала образоваться коронам в разуме, без какой-либо селективности и подстройки, фильтрации. Такое могли только полноценные костюмы и защиты на их основе надевали избранным парсинам, уверенным, что они находятся в государственной центре исследований. Предполагалось, что, перестраивая защиту и проверяя диапазоны, удастся уловить волну, на которой сверхсилы связываются с китом, но судя по словам Луны, там пока что не добились успеха. Но даже в этих вариантах, они поняли опасность и начали противодействие. Представьте, что будет, если они захватят кого-то из вас. Более того, поймут, откуда вы, что происходило в вашей жизни, и не знаю, пригласят своих тейлор-воинов в ответ. Луна обвела всех взглядом, сверкая глазами, даже вздыбила шерсть и задрала хвост. Поэтому было решено отозвать вас и улучшить костюмы, а потом повторить, уже со старшими тейлор-воинами. А мне казалось, что костюмы нельзя улучшать. У тебя превосходная память, Тейлор, сказала Луна сухо, но вспомни, когда я это тебе говорила. Ну, после получения костюма, и где происходило дело? На Земле бед. А где мы сейчас? Не на Земле бед, вмешалась Меркурий. Спасибо, почти ядовито прошипела Луна. И, если ты помнишь, Тейлор, костюмы можно было соединять друг с другом, усиливая. «Помню», — ответила Тейлор. «Нам дадут еще костюмы, и они усилят нас, Тейлор. Ты что, так ничего и не поняла? А что я должна была понять? Луна, у тебя эти кошачьи дни, что ли? Я робот». Луна подпрыгнула от возмущения и зависла в воздухе. «Не кот, не кошка, а робот. Робот. И я не линяю, у меня нет глистов и кошачьих дней. Я говорила тебе, что костюмы нельзя улучшать там, на Земле, где не было возможности для их улучшения. Даже со всеми чертежами и спецификациями, дракон сумела сделать только один костюм. Один. Не улучшить, а просто сделать. Но это было на Земле бед. А где мы сейчас? В системе Муан-Эор, одной из пограничных систем цивилизации Анасау, не уступающей твоим создателям. А-а-а, у-у-у-у, взвыла Луна. Ну извини, вы отрываете нас от спасения жизней, морочите головы разговорами, теперь вот загадываете загадки, которые совершенно нет настроения и желания разгадывать. Тоже вспылила Тейлор. Говорите уже, как есть, не морочьте нам головы. Она всего лишь хочет сказать, раздался ласковый голос дракон, что улучшить костюмы нельзя было на Земле, где не хватало техники и энергии. Но здесь, где мы производим по 1000 полноценных костюмов в день, а во, вырвалось у Тейлор. Остальные тоже издали удивленные и восхищенные возгласы. Это не так уж и много, Луна вернулась к прежнему, сухому тону. Это всего лишь 365 тысяч костюмов в год, а события развиваются так стремительно, что у нас может и не быть этого года, даже месяца. Но мы одолели китов на Земле и меньшим количеством, воскликнула Вики. Одолели ли? Спросила Луна. Прямо вот взяли верх над сильным, сопротивляющимся врагом, или побили того, кто не хотел сражаться и до этого ослаб вдвое. А здесь что? Вдруг жадно спросила Сара. Мы так и не нашли ретранслятора, ответила Луна, и сейчас прорабатываем версию, что один кит воздействует на одну систему. То есть здесь минимум 12 китов, не правда ли? Рассказы о мы побили, сразу как-то поблекли, с натуральным сарказмом в голосе спросила Луна. Но мы перебили дракон. Ничего страшного, отозвалась та. Так вот, здесь мы производим 1000 полноценных костюмов в день. Помимо этого, я наблюдала и наблюдаю за производством урезанных версий, были созданы устройства защиты, а также получены чертежи от создателей Луны и полный архив инфонета. Так что да, можно улучшить костюмы и даже более того, исправить первоначальную недоработку. Какую? Из-за которой костюмы придают вам вид тейлор-воинов, объяснила Луна, а нас выставляют кошками. Можно будет менять вид костюма, внешность, идеально мимикрировать и сливаться с чем угодно. В общем, полноценная версия. Тейлор задумалась, но голова вдруг стала удивительно пустой. Посмотрела на подруг. Юбочки, матроски, золотистые и синие цветы, красные туфельки Марс, золотистая мощь Юпитер. Чужие, но в то же время такие родные лица. Судя по всему, подруги смотрели на Тейлор и думали примерно о том же самом. Пусть костюмы Анасин не несли в себе функции маскировки, выкинули или не требовалось, но и Тейлор-воинам теперь не требовалась маскировка. Наоборот, скорее стоило бы превратить его в символ борьбы с таким могущественным врагом, как киты. «Не надо», — озвучила общее безмолвное решение Тейлор. «Мы — это мы, а наш вид — это вид Тейлор-воинов. Пусть киты узнают его везде и трепещут, а еще лучше пусть просто трепещут, но узнать не успеют, так как мы их истребим», — воскликнула Вики. «Если бы все не были против, я и нашу маскировку под Анасин бы сбросила, чтобы мы были собой. Вижу, вижу, все качают головами и поджимают губы», вздохнула Тейлор. «Ладно, я подожду, но вы уж постарайтесь, Луна, Артемис, дракон, найдите уже их, чтобы мы могли вырвать китов с корнем». «Есть ли корни у кита?» тут же спросила Сара. «Лучше вырвать им хвосты», предложила Эми, «и выбить ту имитацию зубов, через которую они планктон, то есть обычных живых, фильтруют». «Ну все», затарахтела говорильная машина, сердито вмешалась Лили. «Лучше расскажите, что за изменения будут. А раз внешний вид менять не надо, можно эту энергию в оружие вложить», радостно предложила Вики. «Да, это основное изменение», отозвалась дракон. «Расширить мощность костюма, усилить защиту и дать вам всем дальнобойное оружие, чтобы не было необходимости сражаться в рукопашную». «Наконец-то», раздался возглас Сатурн. «Ее здесь не было вживую. Похоже, обновление решили проводить в два этапа, пятерками, но дракон, видимо, решила, что остальные тоже имеют право знать. Во всяком случае, сама Тейлор не подключала Сатурн к общей связи и возможности слышать и видеть, что здесь происходит. Огнестрел, нахмурилась Вики. Лучше, универсальное оружие, стреляющее чем угодно и интегрированное с системой костюма. Батарея автономная, мощнейшая, но, увы, много таких не произведешь. Предвосхищая вопрос, потому что эта батарея, как в обычном БЗК, а нам и так не хватает мощности для костюмов. Тогда я отказываюсь, тут же сказала Вики. Обходилась как-то кулаками и ничего, лучше защиту мне усильте на эту же батарею. Увы, всему есть предел, в голосе дракон послышалась печаль. Создатели костюмов заложили в них запас прочности, возможности улучшения, но не бесконечные. Поэтому оружие будет с автономной батареей, а защиту придется вынести тоже во что-то внешнее. Не поняла, нахмурилась Эми. Нам надо будет таскать щиты, нет-нет, какие-то украшения, дополняющие ваш вид, а оружие замаскируем под жезлы, из них и стрелять можно и если что, просто треснуть по голове. Третья часть нового снаряжения, отстрел устройств защиты с наведением от костюма, поясок там или сапожки чуть выше, в общем, тоже деталь костюма, так что вы останетесь прежними, даже станете выглядеть лучше. Мне не нравится неуверенность в голосе, сказала Вики. И почему все во внешние устройства? Потому что костюмы и так сдвоенные и они на пределе возможностей, сказали же, сердито отозвалась Луна. А вы постоянно лезете в рукопашную, из-за того, что костюмы ничем не обзавелись, так как всю энергию пускали на сдерживание и фильтрацию суперсил. В новых полноценных костюмах БЗК-2 это, разумеется, учтено, добавила дракон. Были планы на БЗК-3, но каждый из них потребовал бы затрат как на сотню обычных БЗК и 2 года постройки, так что пришлось отказаться. Вики с досадой взмахнула рукой. В общем, все это слишком опасно, поэтому усиление защиты и устройства для стрельбы и возможность нейтрализации на расстоянии, достаточно просто попасть в любую часть тела Парсинина и шапочка развернется, активируется сама. Самонаведение, конечно, встроить не вышло, и без того все миниатюризировано до предела, сказала Луна. Вот здесь оружейник с его суперсилой пригодился бы, подумала Тейлор, но промолчала, чтобы не печалить дракон напоминанием о нем, заговорила о другом. Это все прекрасно, но что насчет обычных Анасин? Мы уже можем обеспечить всех защитой, желательно неснимаемой, мы, тихо фыркнула Сара. Мы, они, без разницы, мы делаем общее дело. Всех не можем, но на системы вокруг должно хватить, отозвалась дракон. Корабли и груз уже в пути. Наконец-то, подумала Тейлор, не зря старались и сдерживали врага. Тогда давайте приступим к улучшению, сказала она, китам наверняка такое не понравится. Глава 6. Трехметровый оживший трансформатор наступал и воздух вокруг него распадался на составляющие от буйства энергии. Огонь. Шарик из какой-то улучшенной стали сорвался в стремительный, очень стремительно полет, несколько километров в секунду, оставляя за собой завихрение воздуха и хлопки. Трансформатор даже не заметил его, шарик отклонило и выплюнуло куда-то вверх и вбок. Сверху рухнул управляемый удаленно автомобиль. Весь обычный транспорт и живые были уже эвакуированы, а трансформатор все двигался куда-то, уничтожая, руша и словно не замечая попыток его достать. Автомобиль вспыхнул еще в падении, развеялся безобидной горсткой пепла. Огонь. Шар из пластмассы и взрывчатка внутри, трансформатор подорвал ее заранее, не дав коснуться себя. Взрывная волна коснулась его и словно бы усилила, он подрос и стал мощнее, хотя, возможно, Тейлор все это просто чудилось. Нет, остановите их. 2 анасинина вынырнули из-под земли у ног трансформатора. Защитные костюмы их вспыхнули силовыми полями, но видно было, что хватит их на пару секунд, не больше. Тейлор рванула вперед, вскидывая руку ко лбу. Лунная диадема, в бой, вырвалась из ее груди невольно. Энергодиск, способный прорезать что угодно, в теории, рванул вперед. 2 анасинина у ног трансформатора действовали быстро, четко, если не мгновенно. Один выстрелил чем-то снизу вверх, прямо в грудину, второй уже успел разложить и собрать плазменный прокладчик штреков. Тот ожил было, начал выплевывать по сотне шаров плазмы в минуту, но вспышка, вихрь, торнадо энергии взвелись вокруг трансформера. Диадема Тейлор отлетела, помчалась обратно к хозяйке, искря на ходу. Прокладчик взорвало, а на сине же повалились оземь, хватаясь за головы. Их защиты взорвало. Голос дракон. Лунный жезл. Улучшение, дополнение к костюму. Жезл не просто выстрелил, он словно обрушил с небес стену огня, света и бог весть чего еще. Тейлор ускорилась, спеша вытащить пострадавших, пока трансформатор мини-губитель не сжег их окончательно. Перчатка ее чуть дернулась, 2 защиты рванули к анасинам, но тоже сгорели в энерговихре, выступавшим трансформатору защитой. Анасини продолжали корчиться и хватались за головы. Тейлор, назад. Голос Плутон. Тейлор и не подумала слушаться, налетела своим могучим вихрем. Защиты костюма затрещали, ее саму словно скрутило и швырнуло в стиральную машинку, или в блендер для коктейлей, встряхнула и перед глазами запорхали искры. Но она проскочила защитную стену, кулак ее в перчатке врезался под дых ожившему чудовищу. Трансформатор не стал хвататься за живот и задыхаться, но все равно отлетел прочь. Косы Тейлор ухватили его, дернули обратно за ноги, опрокидывая и сапог припечатал прямо в условный пах. Не то, чтобы у трансформатора имелись нужные органы, но Тейлор сейчас не рассуждала, а злилась. Ее тело уже поняло то, что только доходило до мозга, и желало сбросить напряжение и стресс, создать хоть какую-то иллюзию победы. Например, пиная мини-губителя в пах, тебе здесь не рады, закричала Тейлор в лицо трансформатору. Лунная дубина правосудия. Жезл врезался в тело трансформатора, одновременно с этим окутываясь энергией, и это оказалось верное решение. Броню проломило, изнутри хлынула словно толпа насекомых. Так вот вы какие, жучки, донесся смешок Меркурий. Собрались, выкрик Венеры. Она была уже рядом, пучок ее всепробивающих цепей, имитация прежней силы, устремилась в трансформатора, спеша расширить дыру. Трансформатор вдруг растекся, сломался и рухнул, словно вместе с толпой металлических жуков его покинула жизнь. «Тейлор!» — выкрик Марс. Ее энергоатака промахнулась, жуки словно раздались, разошлись и слились в поток, устремлявшийся к тем двум храбрым анасинам, что попытались провести атаку в упор. «Бегите!» — рявкнула Тейлор, срываясь на бреющий полет. Промчалась над жуками, парочка из них прыгнула, отлетела дохлыми от защиты костюма. Тейлор ткнула жезлом, но едва не лишилась его. Жуки на ходу перестроились, ухватились, едва не вырвали жезл. «Это губитель, не играй с ним!» Голос Плутон, злой, совсем не ледяной. «Я и не играю!» Хотелось заорать Тейлор. Она собиралась произвести выброс энергии, поджарить мелких гадов. Косы ее захлестнули анасин, потащили прочь. «Сейчас, сейчас, я!» Тейлор опустила руку, перенаправляя перчатку с защитами. Один из спасенных вдруг изогнулся, превращаясь в какое-то подобие хрыкала, огромного местного волка, а второй просто и без затей стрельнул лазерными лучами из глаз. Новая защита не подвела, лучи отразились в того, что превращался в зверя, подпалили ему шкуру. Тейлор выпустила спасенных, стрельнула им защитами во след. А на сине упали, и их тут же захлестнула волна жуков из трансформера, успевшая уклониться от еще двух атак соратниц Тейлор. Вспышки энергии, рык, зубище, из слияния жуков и живых восстал новый мини-губитель. Трехметровый, но не трансформатор, шестиногий хрыкал, пасть которого сияла оскалом энергии. «Берегись!» Мимо промелькнул один из самолетов, подчиненных дракон. Без костюма Тейлор и не заметила бы его, по правде говоря. Генератор защиты, попытка отрезать кусок губителя от суперсилы, и хрыкал выстрелил в ответ, изрыгнув поток лазерных лучей из глаз и пасти. Юпитер налетела с хвоста и ухватила хрыкала. Тейлор метнулась вперед, блокировала удар лапой, почти вбила жезл ему в пасть. «Зарядись!» — заорала она. Хрыкала осветила изнутри, взорвала и разбросала. Толпа жуков устремилась в новый поиск, нырнула под землю. «Не дайте им уйти! Не дайте!» Марс и Меркурий расстреливали землю, Венера разила цепями, стремительно подтягивалась техника, пока Тейлор мотала головой, слегка оглушенная взрывом. «Стойте!» — крикнула она. Поздно, жуки влились в один из танков, тот ожил и начал изменяться, словно заправский трансформер из старых комиксов. Не успела Тейлор поддаться на мгновение отчаянию, как танк загудел, вспыхнул и осыпался металлической стружкой. Новых жуков из него не выбежало. «Генератор защиты сработал», — доложила дракон, но радости в ее голосе не слышалось. «Отрезал часть мини-губителя от силы, что вызвало аннигиляцию, и не убило самого мини-губителя, смотрите». Голос Плутон. Приоткрылось несколько порталов, откуда водопадами полились новые жуки. Юпитер рванула, попыталась в отчаянном рывке влететь в портал, но не успела, тот захлопнулся. Техника, подчинявшаяся дракон, стремительно разъезжалась, чтобы ее не успели захватить, но один из грузовиков словно бы замешкался. Также орда жуков вгрызлась в стены дома, тот вздрогнул и начал медленно трансформироваться. «Осторожней, они взялись и за электронику». Голос дракон. Тейлор обрушила выстрел из жезла на дом, тот просел и подломился, второй выстрел спалил не менее половины стаи жуков. Возможно, при массовом производстве они выходили слабее или губитель просто не успевал за ними. Воодушевленная Тейлор метнула диадему и в этот раз успела вспороть грузовик до того, как тот начал трансформироваться и бушевать энергиями. «Квадрат!» Вдруг прозвучал в ушах голос Луны. «Тейлор, воины, стройте защитную формацию!» Схема появилась на экране костюма, 4 воина на земле, квадрат и Тейлор сверху, словно на вершине пирамиды. Одновременно с этим она же приемник энергии и ее распределитель. Удар сверху вниз по объему пирамиды и ниже, выжигая все, что внутри. А кто не в начальной пятерке, тем опять страдать без дела, ворчливый голос. «Сатурн, не отвлекайся!» Голос Плутон. Плутон и Нептун, при поддержке Сатурной малышки занимались другой проблемой, не такой мощной, как мини-губитель, но тоже достаточно опасной. Не хватало только Уран-дракон, но та никак не могла прибыть. Продолжала сидеть в центре, при поддержке двух кошек и, занималась производством, поддерживала Тейлор воинов и вела войну в Инфосити. Возможно, ее война была даже страшнее, чем сражение Тейлор, и уж точно глобальнее. Проклятие, нейтрализаторы сюда, быстрее. Голос Нептун. Тейлор хотела отвлечься, посмотреть, что там происходит, но не рискнула. Четыре подруги уже выстроили квадрат внизу, и Тейлор вдруг поняла, зачем она нужна в воздухе. Притягивать и замыкать на себя вот эти вот энергостены, которые иначе устремлялись бы куда-то вверх до бесконечности. Излишек поступающей энергии, сама собой включилась функция сброса, и Тейлор выстрелила всем телом. Кусок земли и дороги внизу, с домом и техникой, деревьями и травой, просто перестал существовать. Тейлор не спешила радостно орать, ожидала открытия новых порталов, появления жуков, но и губитель больше не полез. Хотя, что мешало бы ему взять и открыть сотню порталов по всей планете, навалить оттуда жуков, обращая их в кого-то еще. Успели записать? Голос Меркурий, усталый, чуть ли не сонный. Защитная пирамида распалась. Тейлор воины падали на края созданной только что ямы. Успели, успели, молодцы, хорошо поработали. Редкий случай, когда с ними общался Артемис, а не Луна. Летите к нам. Голос малышки. Здесь ужас, что творится. То же, что и у них. Злой голос Плутон. Назад, назад, контратакуй. Тейлор опускалась к земле, хотела глянуть, что там у них происходит, но дракон опередила. Тот же тип атак, что и здесь, сообщила она. Нейтрализация защит на аносинах за счет энергоатаки. Замелькали кадры съемки и живая трансляция, объемная, идущая сразу в инфосеть. Отряд Парсин слаженно отбивался от Тейлор воинов и бригады аносин в костюмах. Точнее говоря, эту самую бригаду истребляли и били, нейтрализовали защитой костюмы, и обычные жители, даже в защитных шапочках валились рядом. Не все получали суперсилы, но все же триггеры происходили, и при этом самих Парсин не кидало в судорогах оземь. Они учатся, киты такие, прохрипела Венера. Погодите, а почему на нас тогда не действует? Удивилась Юпитер. Тейлор опустилась на выжженную землю и бросила взгляд по сторонам. Кусок поверхности планеты превратился в непонятно что, а чего они добились взамен. Временно изгнали мини-губителя, который может вернуться в любой момент. И теперь все бросят использовать костюмы, все равно же не защищает, добавила Меркурий. Призывы в инфосети уже раздаются, согласилась дракон. Они действуют потому, что аносине обрезали функции. А мы, вспылила Тейлор, мы тоже обрезали? Нет, часть защит эффективна, но не только я занимаюсь их производством, не только я и вы производим их выдачу, ответила дракон. Возможно, киты тратят на такое уничтожение больше энергии, чем могли бы, как раз с целью дискредитировать все. Мощнейшая волна в инфосети, более того, пошли первые робкие атаки уже на основополагающие и все инфосети. Если там не устоят, то вся инфосеть окажется в руках китов, и тогда не будет иметь значения. Они просто отключат ее везде или используют к своей выгоде. Вы даете отпор? Даем. Дракон не стала добавлять про невозможность раскрытия, сковывающую им руки, и Тейлор была ей признательна. Тема лжи и раскрытия себя не просто навязла в зубах, она застряла в них, переспела и испортилась, если не сказать прямо сгнила и воняла. Разумом Тейлор понимала, объявись сейчас, так все происки с суперсилами и бедствия будут объявлены тоже делом рук Тейлор. С целью завоевания популярности и вхождения в доверие под видом помощи, конечно, но все это не будет иметь значения, если киты через инфосеть удаленно развалит цивилизацию. На сотни систем, вспомнила Тейлор рассказ Сары, вроде того, когда все дерутся со всеми, а если кто и подымает голос, то он тонет в общем шуме хаоса. Истребление защит еще один шаг на пути к этому. Тейлор вдруг ощутила отчаяние и села на край воронки, охватила руками голову. Местные силы охраны порядка приближались, но ей стало все равно, ведь все это ее вина, она поторопилась, выдала себя и всех. Да, она хотела как лучше, но вышло то не лучше. «Это я виновата», — сказала она. «Виновата Луна, что сразу не послушала тебя», — вдруг зло сказала Марс. «Но вы все согласились со мной». «Да, никто не любит обмана», — примирительно сказала Меркурий. «Но это не значит, что у нас все вышло бы. Вдруг обман вскрылся бы после нашего возвращения с якобы останками кита, а тогда сегодняшний шум показался бы нам ерундой. И вообще, это наш шанс». «Шанс чего?» «Показать, что наш путь лучше. Полные костюмы, защита со слиянием, не просто избавление от суперсил, но и возможность одолевать Парсин, причем без особых потерь. Как минимум двое погибли, и это только на наших глазах». «Тейлор», — холодным тоном отозвалась Сара, — «даже если население всей этой планеты погибнет, нет, что там, население всей системы погибнет, но остальная цивилизация останется жить, это приемлемая цена». Тейлор хотела закричать, спросить, кем она приемлемая, но тут появились местные и ей пришлось замолчать. «Хотя бы ты меня, Луна, порадуй», — обратилась она к кошке. «Ты не виновата в случившемся, это моя вина», — ответила Луна. «Да я не об этом. Нашли вы кита, мы сражаемся, побеждаем на месте, но такое ощущение, что проигрываем войну, и это верное ощущение. Извини, Тейлор, ничем порадовать не могу. Сражайтесь, тяните время, мы делаем, что можем». Глава 7. Это диверсия коварных Тейлор, визжал один из Анасин. «Они хотят поработить нас, никаких костюмов и защит. Зачем они нам, когда мы и сами способны себя защитить?» Что-то моргнуло, фон за спиной Анасинина словно очистился и стали видны пейзажи, а также кадры инфосети его планеты. Там шли упорные и тяжелые бои, силы охраны правопорядка пытались нейтрализовать Парсин, те нападали на костюмированных, лишая их защит, гибли обычные Анасине, техника дралась друг с другом, под воздействием различных и те, кто получил необычные способности и есть зародыши Тейлор, визжал другой Анасинин. Как на подбор все они были красивы по меркам Анасау, влиятельны, якобы, ведь посланники китов накрутили им счетчики в инфосети. Мы должны расправиться с ними самими жестокими способами, не дать заразе распространиться. Новые кадры, звездный флот вываливается из врат и растирает в кровавую кашу планету орбитальными бомбардировками. Получившие новые способности, это Анасине, совершившие эволюционный скачок, провозглашал третий Анасинин, важный и надутый, словно сотня профессоров. Они, будущее нашей цивилизации, мы должны оказать им всемирную поддержку, а тех, кто пытается их уничтожить, правительство, власть, все эти бригады защиты, всех их самих надо уничтожить. Новые кадры, толпа рядовых Анасин с оружием в руках атакует какие-то здания, возглавляют их атаку Парсине, летящие во главе толпы. Силы охраны порядка дают ответные залпы, кровища, разбившиеся тела, все вокруг тонет во вспышках взрывов и выстрелах энергетического оружия. К оружию, братья и сестры, к оружию, защитим будущее нашей цивилизации. Четвертого Анасинина не последовало, вместо него шли кадры раскалывающейся пополам луны одной из планеты космический флот, уничтожающий неведомого Парсинина. Масштабное сражение в космосе, один живой или мини-губитель против армады кораблей, и кто победил, так и осталось неясным. «Все наши проблемы начались после появления этих самых Тейлор», – орал пятый Анасинин. «Мы мирно жили и развивались, исследовали и расширялись, но коварные Тейлор попытались втереться нам в доверие, а когда мы дали им отпор, решили поссорить нас между собой. Сплотимся, сограждане, и уничтожим все эти тайные заводы, где наверняка производят зародыши Тейлор». Дальше шла целая минута отборного бреда про костюмы, как засунутые туда Анасине мутировали и превращались в Тейлор воинов, кровожадных, но к счастью туповатых. Парсине, наоборот, объявлялись чуть ли не высшей расой и спасением цивилизации. Включился свет, погасло изображение объемных роликов. «И это все?» – изумилась Сара. «У меня еще сотня миллионов таких же», – ответила дракон, «но просмотр их всех занял бы слишком много времени. Если они и правда думают про нас такое», – уныло протянула Эми, «то прости-прощай планы. Общественное мнение – штука сильная». Вики закивала, поддерживая сестру. «Половина роликов – поддельные», – вдруг объявила дракон. «А половина, стало быть, настоящая?» – нахмурилась Сара. «И они настоящие на основе поддельных», – восхитилась Ребекка. «Но какие же должны быть мощности?» «Значительные», – ответила Луна, вспрыгивая на стол. «Против нас работает целая банда, не меньше дюжины китов, по предварительным оценкам. По одному киту на каждого Тейлор воина и еще Луне с Артемисом на сдачу тоже по киту», – произнесла Лили, качая головой. «Многовато будет, но даже дюжина, это лишь дюжина систем», – так, уточнила Тейлор. «Именно поэтому они атакуют инфосеть», – сказала дракон, – «чтобы внести раскол во всех остальных системах, пока они жуют эту дюжину». «Погоди, ты же говорила, что местные и очень хорошо защищены», – вдруг спросила Сара. «Они подделывают сигнал на выходе, поэтому все остальные системы видят ложь, а сама система, где якобы происходят все эти беспорядки, ничего не видит. Потом, сделав петлю, ролик возвращается в инфосеть той системы, из которой якобы вышел, и это повышает к нему доверие, ведь он пришел извне. И каждый думает, что снимал кто-то другой, начинает искать подтверждения, а их нет, ведь ролик – подделка, сделанная и китов, и в результате приходит к тому, что власти скрывают. Вот еще только этой конспирологии нам не хватало, вздохнула Тейлор. Удар по интернету и доверию в обществе, которое сплоченно и потому привыкло доверять друг другу, вставая вместе против опасностей. Отличный ход, задумчиво произнесла Ребекка, словно не замечая устремленных на нее взглядов. Мы можем ему что-то противопоставить? Глобально, нет. Нужно захватывать власть, что не пройдет незамеченным. Ставить фильтры на вратах и системах пересылки информации, в общем, как ни крути, все варианты сводятся к одному и тому же. Залезть так глубоко в Анасау, что это будет похоже на захват власти, ответила дракон. Чем тут же воспользуются наши враги и опять обвинят во всем Тейлор, подхватила Сара. Они знают о нас? Нет, ответила Луна. Но они умело используют сформированный образ врага, и не надо делать такое печальное лицо, Тейлор, не будь нас, приплели бы других врагов. Но если бы мы были друзьями, горячо возразила Тейлор, то могли бы дать им советы и нас послушали бы. У нас же в итоге получилось черт знает что, трехсторонняя война какая-то, где никто не доверяет друг другу, и все это на руку китам, если у них вообще есть руки. Над этим, тревога, тревога, тревога. Механический голос вещал так монотонно, словно хотел усыпить. Красные сирены моргали, но в полсилы. Похоже, дракон пыталась создать знакомую обстановку, но при этом не напугать слишком сильно. С чего бы она проявляла такую гуманность к Тейлор-воинам, бившимся с губителем и сыном, Тейлор так и не поняла. На экраны костюмов уже подавалась информация, бурным, захлестывающим сознание потоком. Три флота появились и заходили с трех сторон на спутник и планету, где располагались заводы по производству костюмов. Трансляции из инфосети из бортов кораблей показывали, что там сидят сторонники теории костюмы, зло, их надо уничтожить. Неужели они не понимают? Взвыла Тейлор, пока они взлетали в небеса. Корабли уже стреляли издалека, вспыхивали экраны силовых полей. Армия роботов-дракон суетилась, паковала полноценные костюмы, корабли взмывали на перехват, в инфосеть шла трансляция, без подделок, просто трансляция. А люди на Земле много понимали, крикнула ей в ответ Меркурий. Но был же котел, которые знали. Мы теперь этот котел, донесся мрачный голос Плутон. Те, кто хранит Землю и не может рассказать правду, потому что она погубит планету. Тейлор словно ударили под дых. Все это было так неправильно, что ей просто не хватало слов. Но как исправить ситуацию? Им не хватало сил, катастрофически не хватало. 10 Тейлор-воинов не могли заткнуть все дыры, а на сине все еще уступали врагу. Учились, но и враг учился. Более того, скорее всего, киты уже разрабатывали меры против БЗК и к этому искусно расставили информационную ловушку против производства костюмов, защитных устройств и против самих Тейлор-воинов. Не забывайте, наша задача – сдерживание, мягкий голос Нептуны. Тейлор обрадовалась ее словам. Пока что они еще не превратились в котел, в организацию, готовую спасти всех любой ценой, а стало быть, не соблюдающая морали и этики. Но сколько это продлится? Что будет завтра, через неделю, год, при условии, что они продержатся это время? Костюм сманеврировал, ушел от выстрела, Тейлор выхватила жезл и выстрелила в ответ. Силовые поля корабля проломило, словно бумагу, разнесло двигатели. Тейлор выстрелила еще раз, подрубая навигационный отсек, благо костюм высвечивал строение корабля, показывал, куда бить, чтобы нейтрализовать корабль, но не убить живых в нем. Увы, она знала ответ, знала, ибо неоднократно все это уже обсуждалось. Соратницы скажут, что год спустя она сине отчаются уже достаточно, чтобы не сопротивляться слиянию в костюмах или сами дойдут до него. Тейлор же не покидала ощущение, что тогда они повторят судьбу создателей Луны, ибо будет уже слишком поздно. Она чувствовала, что ответ где-то рядом, но не могла найти его. Костюм заложил вираж, навстречу Тейлор посыпались беспилотные мелкие кораблики, она ударила, не сдерживаясь, и сразу смела половину. Косы манипуляторы ее зацепились за обшивку, разодрали и вскрыли плиты. Оттуда высунулся очередной беспилотник, выстрелил в упор. Защита костюма выдержала, Тейлор сунула жезл и выстрелила в ответ, обращая роботов в груду оплавленного железа. «Лунная диадема, в бой!» — крикнула она через силу. Фальшь в словах, фальшь в голосе, ужас ситуации, где они сражались друг с другом, вместо того, чтобы сражаться против китов, но Тейлор пересилила себя. Диск промчался, взрезал, пересилил силовые поля и броню другого корабля, напоминавшего раздутый, обожравшийся шар, и разнес там энергоустановки. «Берите пример с Тейлор», — возглас Венеры, — «разбивайте им двигатели». Тейлор оглянулась, насколько это слово вообще было применимо к огромным просторам космоса вокруг, и увидела, что подруги отлично справляются. Каждую, да и саму Тейлор, сопровождала целая робоэскадрилья, наваливалась, останавливала корабли. Ее вдруг охватило нехорошее предчувствие. «Все назад!» — закричала Тейлор. Одновременно с этим остановленные корабли словно взорвались. А на сине, в скафандрах и с оружием в руках, летели в атаку, стреляли часто, наполняя все вокруг вспышками. Эффектно и не опасно, но расстреливать просто живых, в то же время нашлось кому это сделать и без Тейлор. Еще один флот вывалился из врат, сразу стартовал к месту битвы, хотя какой-то определенной локации там уже не было. Все расползалась огромной сферой, и сдержать ее целиком Тейлор воинам не удалось бы. Но что они могли вдесятером? Кончик мысли, идеи, показался, Тейлор даже остановилась, ощущая, что вот-вот и ее осенит. «Нет!» — закричала она, увидев, что происходит. Рванула вперед, наперерез четвертому флоту. Там стреляли, из кораблей вылетали костюмированные, наваливались на тех анасин, что летели уничтожать заводы. Живые убивали друг друга, анасине били анасин, причем без всякой жалости, забыв, что еще вчера они были друзьями. «Дракон, я делаю, что могу», — напряженно ответила та, «но даже я не могу остановить тут всех. Я не про это». Тейлор ворвалась в гущу схватки, она стреляла и лупила, хватала и отбирала оружие, отключала костюмы и тут же швыряла парализованных навстречу дроидам дракон. Поверхность спутника приближалась и видно было, что часть кораблей все же прорвалась, обстреливала заводы по производству костюмов. Внешняя часть поверхности была уже уничтожена, кое-где генераторы силовых полей не справились и отключились, а на сине десантировались, скрывались в глубинах, сражались с роботами дракон и персоналом. Инфосеть была забита криками и воплями, беспорядочными трансляциями и опять воплями. «Что это за помощь такая? Она нам не нужна». Минут 15 назад правительство приняло решение поддержать и защитить заводы, а также прекратить беспорядки силой, в голосе дракон слышалась легкая грусть. «Всем была отправлена помощь, да не надо нам такой помощи». Тейлор встала на пути выстрела, защита костюма поглотила шар плазмы, коса хлестнула стрелка. Остальные анасине, летевшие кучкой, срочно мчались в разные стороны, похоже сообразив, что ничего не смогут противопоставить Тейлор. Она взвинтила скорость до максимальной, нейтрализовала одного и другого, и третьего, и в это же время еще три десятка достигли поверхности, а три дюжины погибли. Тут же погибнет еще больше. Они пытаются бороться, как умеют, насколько понимают. Меркурий дышала тяжело, словно задыхалась в костюме. Примерно так же погибли и создатели Луны, их раскололи, а потом уже сожрали по частям. То, что мы видели там, на спутнике лаборатории. Это был финал, когда киты уже не скрывались. Тейлор разила их листала, не давала анасинам убивать друг друга и одновременно с этим она закричала. «Как я тебя понимаю», вдруг раздался голос Плутон. «Когда мы сражались год за годом, одерживали мелкие победы в локальных стычках, но проигрывали войну. О, мне тоже хотелось так орать, и я орала, там, где меня никто не слышал». Тейлор знала, что будет дальше, советы продолжать сражаться, не складывать оружие, мол, котел его не сложил, и появились Тейлор-воины и прочая словесная дребедень. Много раз уже все это было. Никакого толка. «Отправляю корабли с костюмами», — вдруг сказала дракон. «А заводы? Заводы мы не удержим, точнее говоря, удержим, но только если убьем всех, кто нападает». Тейлор снова закричала. «Но это же неправильно. Пусть пришлют больше сил». «Они прислали все, что было. Атаки идут везде», вдруг сообщила дракон, и у Тейлор закружилась голова от ужаса этих слов. Киты, похоже, бросили несколько первоначальных систем, собрали информацию и переместились дальше, ближе к центрам цивилизации. Бои идут повсюду, атакованы все системы, где были развернуты заводы по производству костюмов и защитных систем. Киты осознали всю опасность, и дракон прервалась на секунду. Центральная система Анасау тоже атакована. Глава 8. Огоньки вспыхивали и гасли, словно перемигивались. Связь в гиперпространстве штормила, инфосети врата работали с перебоями. Несколько кораблей флота, присланного на подмогу, рискнули и прыгнули к центральной системе, но удалось ли им добраться, никто не знал. Да невозможно это, невозможно. Они садятся, ну, на одну из страниц книги и могут дотягиваться до другой страницы в этой книге. Горячо говорила, кричала Ребекка. Не холодная Александрия Плутон. Нет, словно время вернулось почти на 30 лет назад, и она снова стала той смертельно больной девочкой, которая спаслась чудом, получила суперсилу и была полна желания спасти весь мир. Но только в книге, не к другим книгам библиотеки. Мы этого не знаем. Тогда все их действия на Земле бессмысленны. Мы не можем судить о китах по одной лишь Земле. Один мертвый, другой калека – это невалидная выборка. Но действия те же самые, такая же раздача суперсил, такие же короны в головах. Не сдавалась Ребекка, стучала по столу руками. Они летают по Вселенной, преодолевают невообразимые расстояния. Почему они не могут сидеть здесь в одном измерении, давая суперсилы там, в другом? Тогда им не требовалось бы вообще летать. Они сидели бы на месте и обрабатывали всю галактику, вообще недосягаемые для нас. Тейлор дернула головой, оборачиваясь к Саре. Да, та утратила силу умника, когда они покинули землю бед, но привычка все никак не уходила. Ведь может быть такое, а? Спросила она. Что именно? Что они засели прямо в этом измерении, где-нибудь в 20 солнечных системах отсюда и просто тянут свои щупальца через обычное пространство? «Сомневаюсь», — ответила Сара. Она что-то делала в сети, глаза и руки подергивались. «Почему? А чем это отличается от того, что есть сейчас?» Пробил дырочку в стене между измерениями, запустил щупальца и вытянул за миллиарды километров. Двойная безопасность. «Но они так не делают, так что мне кажется, у сочетания этих способов есть проблемы. Отсюда и ограничения в работе сил.